Глава вторая. «Итак», — сказал Джейми. «Которая?» Он задал вопрос таким тоном, что было ясно, его не особенно интересует ответ. А причина подобного равнодушия лежала у него на руках. Его сын Чарли, который смотрел в лицо Джейми, пытаясь сфокусировать свой взгляд. «Вон там», — ответила Изабелла, указывая на другой конец аукционного зала. Я уже мельком взглянула на нее. Джейми вряд ли услышал ответ. Сейчас он привязал слинг с Чарли себе спереди и осторожно щекотал ребенка под подбородком. «Ха-ха, ему это нравится», — сказал Джейми. «Посмотри, как он скосил глаза». Изабелла снисходительно улыбнулась. «Да, он рад тебя видеть. Вернее, если он тебя видит как следует, в чем я никогда не уверена. Впрочем, может быть, и видит, даже если в его возрасте немного смазываются цвета». «Он меня узнает», — усмехнулся Джейми. «Он точно знает, кто я. Если бы он умел говорить, то сказал бы «папа». Взяв Джейми под руку, Изабелла повела его к большой картине в золоченой раме. «Что ты об этом думаешь?» Джейми взглянул на картину, перед которой остановилась Изабелла. «Она мне нравится», — ответил он. «Смотри на лицо того человека, на выражение его лица». «Да», — согласилась Изабелла. «Оно так много говорит, не правда ли?» Джейми отвлекся. Чарли схватил палец отца и тянул в рот. «Нельзя», — сказал Джейми сыну. «Это не гигиенично». «Все в детях не гигиенично», — заметила Изабелла. Она снова повернулась к картине и указала на правый верхний угол. «Взгляни туда. Он действительно передал этот свет западного побережья». Джейми подался вперед, рассматривая полотно. «Гибридские острова?» — предположил он. «Скай?» «Вероятно, Джура», — сказала Изабелла. «Он какое-то время там прожил. Пейзажи Джуры стали его фирменным знаком, как Айона или Мал у Самуэля Пеплоу». «А кто он такой?» — осведомился Джейми. Изабелла дала ему каталог. «Эндрю МакИннес. Тут кое-что есть о нем. Посмотри». Взяв каталог, Джейми прочел несколько строчек, рассказывающих о художнике. Потом вернул каталог Изабелле и взглянул на нее вопросительно. Его лучистые глаза всегда сильно ее притягивали, в них светился ум. «Прости», — сказала она. «Ты, должно быть, раздумываешь, куда это я клоню?» Обращаясь к Джейми, она протянула руку и дотронулась до Чарли, который пристально на нее смотрел. «Ты знаешь ту картину, что висит у меня на лестнице, ну, на площадке. Это тот же самый Эндрю МакИннес. Одна из его ранних работ. Ее купил мой отец». Джейми задумался. «Кажется, знаю», — произнес он неуверенно. «Мне так кажется. Она, по-моему, висит слева, если поднимаешься по лестнице». «Да-да-да», — ответила Изабелла, — «это она». «На самом деле я ее не разглядывал», — сказал Джейми. «Наверное, это одна из тех вещей, мимо которых просто проходишь». «Ну, конечно, она гораздо меньше этой», — продолжила Изабелла, указывая на картину перед ними. «Примерно четверть от этой. Но тема та же. Картины почти одинаковы. Тот же человек и те же горы. И корзины с лобстерами. Абсолютно все». Джейми пожал плечами. «Художники пишут снова и снова одно и то же, не так ли? Одних и тех же натурщиков, одни и те же пейзажи. Возможно, ими движет привычка, не правда ли?» Изабелла согласилась. Ничего удивительного в том, что встретилась картина, очень похожая на другую, тем более, что та меньше. На ее маленькой картине, очевидно, изображен навязчивый образ, преследовавший художника. И тут нет ничего необычного. Но ей нужно было одобрение Джейми. Она хотела купить с аукциона эту картину большего размера. Следует ли ей это делать? «Тебе решать», — сказал Джейми. Но посмотри на цену. 25 тысяч. Ведь это уйма денег. «Ну, эксперты свое дело знают», — пояснила Изабелла. «За картинами этого художника гоняются, они не из дешевых». Джейми нахмурился. «Но 25 тысяч!» Он попытался вспомнить, сколько зарабатывает в год, давая уроки игры на фаготе и иногда участвуя в спектаклях. Получалось, что сумма эта не намного больше стоимости картины, а, возможно, и не больше. Правда, он получил небольшое наследство от тетки и еще квартиру от нее же. Но при всем при том ему приходилось тщательно следить за своими расходами, как и большинству людей. Он знал, что Изабелла не стеснена в расходах, но то, что она имеет возможность потратить 25 тысяч на картину, изумило его. Конечно, люди платят такие деньги и даже значительно больше, но он не знал этих людей лично, вот в чем разница. Джейми взглянул на Изабеллу новыми глазами. Она не производила впечатления богачки, и в ней не было той неприятной самоуверенности, которая присуща некоторым богатым людям. Джейми замечал это у родителей кое-кого из своих учеников. Фагот — дорогой инструмент, и далеко не все могут себе позволить его купить. Большинство родителей держались скромно. Но попадались и такие, которые снисходили до Джейми и были высокомерны, полагая, что все должны считаться с их капризами. «Самые несносные — это мамаши в дорогущих автомобилях», — решил он. «Разъезжают на своих огромных тачках, как бы заявляя, кто они такие». Одна из таких мамаш заинтересовалась Джейми. Он заметил это, потому что она демонстрировала свой интерес, заезжая за сыном пораньше, чтобы забрать его после урока. Да еще и заходила в квартиру, хотя мальчик вполне мог спуститься по лестнице и встретиться с матерью на улице, как все остальные. Но нет. Она поднималась в квартиру, звонила в дверной колокольчик и ждала на кухне, пока у сына закончится урок. А потом завязывала с Джейми беседу, расспрашивая об успехах мальчика, в то время как сам ребенок держался в тени. Ему было неловко и не терпелось уйти на улицу. Беседуя с Джейми, эта особа стояла к нему вплотную, то есть нарушала неписанные правила, вторгаясь на чужую территорию. Этот восстановилось как-то не по себе. Он слегка отодвигался, но она снова приближалась. Джейми бросал взгляд на своего ученика, как будто ища поддержки. Но мальчик смотрел в сторону. Взаимопонимание между ним и учителем только усиливало смущение ребенка. То, что Джейми подчеркнуто держал дистанцию, еще больше подхлестывало эту женщину. Она пригласила его выпить вместе кофе после урока. Он отказался, сославшись на следующий урок, а потом добавил: «Я в любом случае считаю это не очень удачной идеей». Она взглянула на него игриво и, словно забыв о присутствии своего сына, сказала: «Возможно, это и неудачная идея, зато очень неплохое развлечение». После этого Джейми попросил ее не заходить за сыном, а дожидаться его внизу. Дамочка пришла в ярость. «Да кто вы такой?» — прошипела она. «Учитель вашего сына, дающий ему уроки игры на фаготе». «Бывший учитель», — отрезала она и отказалась от дальнейших уроков. Услышав об этом, Изабелла рассмеялась. «Я просто вижу ее», — сказала она. «Вижу, как она это произносит». «Но я же не сказал тебе, кто она», — возразил Джейми. «Да я и без того знаю. Не забывай, что это Эдинбург. Я могу ее вычислить. Это...» И она назвала имя женщины, попав в яблочко, к удивлению Джейми. «Слишком много денег», — продолжила Изабелла. У нее закружилась от них голова. Ей кажется, что за деньги можно купить не только уроки игры на фаготе, но и самого учителя. Да, Изабелла была совсем другой. Но сейчас, когда зашла речь о том, чтобы потратить на картину 25 тысяч, Джейми ощутил смутное беспокойство. «Стоит ли тебе так много тратить?» — спросил он и тут же сам себе ответил. «Ну, конечно, если ты можешь себе это позволить, твое дело». Изабелла уловила в его голосе нотку неодобрения. Она не ожидала подобной реакции. Прежде они не касались финансовых вопросов. Данная тема попросту у них не возникала. И если между их доходами зияла пропасть, ей казалось, что это не относится к делу. Изабелла никогда не судила о людях по их кошельку. Такой вопрос просто не стоял перед ней. Но в то же время она сознавала, что Джейми, возможно, нелегко. Деньги давали власть над людьми. Как бы тактичен ни был тот, кто ими обладал. С помощью денег можно привлечь внимание других, попросить их что-то для себя сделать. «Я могу себе это позволить», — спокойно ответила она. «Если захочу. Но проблема в том, знаешь, я чувствую себя виноватой». Она сделала паузу. «И ты не очень-то мне помогаешь». Он нахмурился. «Не помогаю? Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Ты не одобряешь моего решения купить эту картину», — пояснила Изабелла. «И не скрываешь этого». Джейми взглянул на нее с неподдельным удивлением. «С какой стати я буду высказывать свое мнение на этот счет? Это твои деньги. И что ты с ними делаешь?» «Мое дело», — перебила Изабелла. «Если бы только так было на самом деле. Но знаешь ли, это не так. Люди наблюдают за тем, что другие делают со своими деньгами. Пристально наблюдают». Джейми пожал плечами. «Только не я», — сказал он. «Я не наблюдаю. Если ты считаешь, что это так, то ты заблуждаешься. В самом деле». Изабелла внимательно смотрела ему в лицо, когда он это говорил. Она неверно о нем судила. Он сказал правду, его действительно не интересует, что она сделает со своими деньгами. Он ничуть не завидует. «Давай не будем спорить», — предложила она, — «особенно при Чарли». Джейми улыбнулся. «Да, конечно». От этого спора он почувствовал себя неуютно, так как впервые возник вопрос, дотоле отсутствовавший в их отношениях, вопрос о финансах. Когда они вышли из аукционного зала на улицу, Чарли в своем слинге вернулся к Изабелле. Джейми размышлял о сказанном. И его тревожила еще одна проблема, о которой не говорили, но которую следовало когда-нибудь обсудить. На ком лежит финансовая ответственность за Чарли? Джейми не думал об этом в драматический период беременности Изабеллы, но недавно ему пришло в голову, что кто-то же должен оплачивать счета. Ему попалась в газете статья о том, во сколько обходится ребенок, пока не достигнет возраста, когда он будет самостоятельным. И цифра эта была обескураживающей. Требовались десятки тысяч на то, чтобы прокормить, одеть ребенка, дать ему образование. А возраст, когда он становится самостоятельным, все отодвигался. Так 25-летние дети все еще жили с родителями и тянули из них деньги. В газете приводился случай, когда дочь 32 лет все еще была студенткой дневного отделения, и ее содержал отец. Неужели и Чарли окажется таким же дорогостоящим? А если так, то сможет ли Джейми выплачивать свою долю? Они направлялись на ланч в ресторан при Шотландской национальной портретной галерее, находившейся на Квин-стрит, в двух шагах от аукциона. Несмотря на то, что стоял июнь, на улице оказалось холодновато, поскольку дул восточный ветер Северного моря. Изабелла взглянула на небо, которое было бы совсем ясным, если бы по нему не неслись клочковатые белые облака. «Какой ясный день!» заметила она, вздрогнув, когда порыв ветра забрался под ее тонкий свитер. «Посмотри на небо. Вон туда». Джейми поднял голову и увидел высоко в небе, над облаками, самолет, направлявшийся на запад, в сторону Америки или Канады. Он подумал об этой блестящей трубке, преодолевший земное протяжение и подвешенный в холодной бездне. Подумал о людях, находящихся внутри. «О чем ты думаешь, когда видишь самолеты?» — спросил он Изабеллу, указывая на крошечный блестящий предмет, за которым тянулся след, похожий на клочок ваты. Изабелла взглянула вверх. «О доверии?» — ответила она. «Я думаю о доверии». Джейми посмотрел на нее с обескураженным видом. «Почему же ты об этом думаешь?» А потом он улыбнулся, поняв, почему она так ответила. Изабелла права. «Да, я понимаю». Они завернули за угол на Квин-стрит. На другой стороне улицы, в квартале от них, высилось красное здание из песчаника. Портретная галерея. Это неоготическое строение всегда нравилось Изабелле, несмотря на то, что она называла его «каледонской колючестью». Старомодный ресторан при галерее был популярен у тех, кому хотелось посидеть за столиком на четверых, на стульях с высокими спинками, вызывающих в памяти сельские харчевни. Изабелле здесь нравилось из-за гостеприимной атмосферы и из-за картин на стенах, тех, что не поместились в галерее. «Я люблю сюда приходить», — сказал Джейми, когда они уселись за стол. «В детстве меня сюда приводили посмотреть на портреты королей и королев Шотландии. Мне было бы интересно взглянуть на Макбета, но, конечно, мы не имеем свидетельства о том, как он выглядел». «Этого короля оклеветали», — заметила Изабелла, ослабив завязки слинга. Шекспир изобразил его слабым человеком, убийцей. Но на самом деле он весьма успешно правил Шотландией. Она процветала при Макбете. «Проблема заключалась в леди Макбет», — заявил Джейми. Изабелла в этом сомневалась. «Так легко обвинить во всем женщин», — подумала она. Правда, если на нее нажать, то Изабелла признала бы, что некоторые женщины заслуживают любые обвинения в свой адрес. Госпожа Чаушеску именно такой случай, и Изабелла об этом сказала. «Ее расстреляли, не так ли?» — спросил Джейми. «Боюсь, что да», — ответила Изабелла. «А такого никто не заслуживает, даже самый ужасный тиран или жена тирана. Она умоляла сохранить ей жизнь. Как говорят, и за нее просил ее муж», стоявший перед шеренгой молодых солдат в своем длинном зимнем пальто. Свергнутый президент пытался убедить их, что они не должны расстреливать его жену, так как она великий ученый. По крайней мере, в самом конце он попытался совершить джентльменский поступок. Они с минут помолчали. Как далеки были Румыния и семья диктаторов, приговоренных к расстрелу, от портретной галереи с ее камерной атмосферой. Джейми взглянул на Чарли. Жестокость мира, его порочность не вязались с невинностью ребенка. Он вернулся к королям. «Георг IV», — сказал он. «Это был еще один мой любимый портрет. С той минуты, как я узнал, что художник, написавший его портрет, когда король прибыл в Эдинбург, изобразил его в килте, но без розовых рейтуз, которые он определенно надел, прибыв в Шотландию». Изабелла засмеялась. «Да-да-да, это чем-то напоминает некоторые советские портреты. Я видела один такой в Государственной галерее в Москве несколько лет тому назад. Это был коллективный портрет Политбюро или что-то в таком роде. Тех членов Политбюро, которых исключили из его состава или которые были казнены, просто закрасили. А на их месте написали роскошные букеты. Но было заметно, что там раньше было что-то другое. Очень плохой признак. Цветы на официальных портретах». Джейми взглянул на нее вопросительно. Он не знал, как реагировать на подобные замечания Изабеллы. «Это черточка у нее от Дороти Паркер». Как-то не удержался он. Примечание. Дороти Паркер, настоящая фамилия Ротшильд, годы жизни 1893-1967, американская писательница, получившая известность благодаря своим остроумным афоризмам. Конец примечания. «Но я никогда не стану перенимать манеры у другой женщины», — возразила на это Изабелла. «Ну вот, начинается», — вздохнул Джейми. «А теперь это странное замечание о цветах». «Почему именно цветы?» — спросил он. «А ты вспомни политические передачи с участием президентов и премьер-министров», — сказала Изабелла. «Те, которые кажутся нам лживыми или, по крайней мере, утаивают часть правды, выступают на фоне столов, украшенных огромными букетами. Так вот, я считаю это верным признаком того, что тут что-то нечисто. Флаги и цветы — это театральные декорации. А еще солдаты. Когда видят, как ты беседуешь с войсками, это повышает твои шансы на выборах». К их столику подошла официантка, и они сделали заказ. Потянувшись через стол, Джейми дотронулся до ручки Чарли. «Такая крошечная», — сказал он, — «как у маленькой куклы». Изабелла улыбнулась и позволила своей руке соприкоснуться с Джейми. Он на мгновение обхватил ее руку пальцами. «Спасибо тебе», — тихо произнесла она. «Спасибо за что?» «За то, что не ушел». «С какой стати мне уходить?» — удивился он. Она кивнула в сторону Чарли. «Не каждый мужчина останется», — пояснила она. «Ты вполне мог предпочесть свободу». Джейми пристально посмотрел на Изабеллу. Неужели она так превратно о нем судила? Его рассердило, что она могла так о нем подумать. И Изабелла, наблюдавшая за ним, мгновенно это почувствовала. «Прости», — сказала она. «Я тебя оскорбила. Я этого не хотела. Просто дело в том, что ты меня моложе. Тебе нужна твоя свобода, чтобы не быть связанным». Джейми обвел взглядом зал. Народу было полно, как обычно в час ланча. Вряд ли, в общем, гуле кто-нибудь сможет подслушать их разговор. «Разумеется, я не собирался потихоньку улизнуть», — сказал он. «Я же так тебе и сказал с самого начала. И когда родился Чарли, я был с тобой, не так ли?» «Ну, конечно, был», — ласково произнесла Изабелла. «Не сердись на меня, пожалуйста». И она подумала: «Я, как всегда, все порчу, точно так же, как в отношениях с Кэт. Я все порчу, говоря то, что мне не следует говорить». Джейми уставился на стол, чертя указательным пальцем воображаемый узор на скатерти. Потом поднял глаза, и Изабелла увидела, что он покраснел. «Джейми», — сказала она, — «пожалуйста...» Он покачал головой. «Нет. Я хочу кое-что сказать. Мне следовало сказать это раньше. И сейчас я, наконец, собираюсь это сделать». Она затаила дыхание. «Мне не стоило думать, что так будет продолжаться и дальше. Сейчас произойдет то, чего я всегда боялась. Я его обрела, а теперь потеряю. Это неизбежно». «Изабелла», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Он сделал паузу. «Я думаю, нам следует пожениться». В первую минуту ей показалось, что она ослышалась. Но потом Джейми повторил свои слова. Она была удивлена, и вместе с тем не удивлена вовсе. Она думала о том, скажет ли он ей это с тех самых пор, как объявила ему о своей беременности. Она не могла не воображать это, и подолгу размышляла, какой ответ ему дать. И теперь, когда наступил этот момент, она обнаружила, что колеблется. А что, если она сейчас скажет «да»? Но она сказала вместо этого: «Это похоже на официальное предложение, не так ли, Джейми?» И указала на переполненный зал. Джейми залился краской. «Прости, просто ты затронула вопрос о том, что я все время рядом. Я почувствовал, что должен что-то сказать». «Да, я понимаю». «И?» «Очень мило с твоей стороны предложить мне это», — сказала Изабелла. «Но, думаю, нам следует подождать. Я действительно так считаю. Давай какое-то время подождем и посмотрим, как пойдут дела. Так будет разумнее». Джейми помолчал пару минут, и Изабелле показалось, что он борется с собой. «Если он в самом деле хочет на ней жениться, — подумала она, — то будет настаивать. А если лишь чувство долга заставило его сделать предложение, то, вероятно, он с облегчением примет то, что она сказала». «Хорошо, — наконец сказал он, — давай посмотрим». Изабелла только сейчас осознала, в каком напряжении находилась. А теперь она расслабилась. Но ей стало немного грустно от того, что он согласился с ее доводами. Правда, она знала, что так будет правильнее, и что ей не следовало допускать, чтобы Джейми на ней женился. Таково уж бремя, которое несет философ. Ты знаешь, как нужно поступить, но это так часто прямо противоположно тому, что тебе действительно хочется».